Эх, отче, не туда карлючка закандюбилась. Вот видите, и жив он, и здоров. А не он к нам не заехал, ни весточки какой-нибудь не переслал. Уж если бы он что на думке имел, так обозвался бы. Шутка сказать. От Петровок, как уехал, так до сего дня ничего о нем и не слыхали мы. Как камень на дно морское упал. Что говорить? Добрый он человек и такой разумный, что слушаешь его, так словно книгу о премудрости сына Серахова читаешь. И рыцарь из него знаменитый, правду сказать. Видел я много орлов-велетнев, а такого искусного не видал. Сразу видно было, что далеко пойдет. Да ведь как-то он вельможный при боку королевском был. А сердце девочье на ранге не смотрит. Он-то к галочке моей ласковый да жалостливый был. Ну и ко мне, и ко всем нам. Не могу его злым словом помянуть. И она-то вот теперь без него и сохнет, как былиночка в поле. Примечание. При боку королевском был. Старое выражение, означающее, что данное лицо было приближенным к королевской особе. Сыч помолчал с минуту, а затем продолжал снова. «Обещал, видишь, он при отъезде назад к нам во что бы то ни стало заехать. Может, жалко ему девчину стало, так утешить хотел. А может, и вправду такое в мыслях имел. А отъехал, да и забыл. О хуторе ли нашим ему теперь думать?» — вздохнул он глубоко. «Ну, а вот она, Галина моя, как услыхала это слово, так и поклала себе в голову, что он непременно вернется, либо у нас жить останется, либо заберет нас с собой. Вот первые дни ничего, она такая веселенькая была, все ждала, все ему разные стравы готовила, и потом уже и задумываться начала, на могилу ходить стала. Все сидит там до вечера, да смотрит на пивдень. Не едет ли он, не мелькнет ли где на солнце казацкий спыс. А чем дальше, тем больше она журеетыся стала. И не плакала она при нас, не видели, а только таяла. Так таяла, как маленькая свечечка восковая. Тихая такая стала, да печальная. Ни песни, ни шутки от нее не услышишь. Все сидит себя молча, тихонько. А как услышит шелест какой-нибудь, вся встрепенется, как вспугнутая птичка, да и летит к воротам. Сыч опять вздохнул и печально закивал головой. «Господи, чего мы с бабой уже не делали?» — продолжал он. «Думали, уж не сглазил ли ее кто из запорожцев? Много ведь есть между ними характерников. И все они девчину хвалили. Так мы уже ее и отшептывали, и водой святой поили, и через след переводили. Ничего не помогало. Гинула на наших глазах наша дитина, как малая рыбка на желтом песку». Сыч умолк и затем продолжал уже живее, после небольшой паузы. «И чего бы ей, отче, так за ним убиваться? Ну, хороший казак, славный, что говорить. Да разве он один? Да ведь этого товару ей-ей, хоть и хреблюга ты, нашлись бы и среди нашего брата. Вот и надумался я тогда, вспомня ваше слово по ночи, перевести ее сюда, в города. Может, думал, увидит она свет Божий, повеселеет, да с Арысью разважится. Да может, кто из казаков ей по сердцу придется. Да не помогло ей это. И здесь ничто ее туги не разгонит. Испортил кто-то бедную дитинку мою». «Да, не иначе», — произнес задумчивый батюшка. «Молебен бы еще раз с водосвятием отслужить, что ли?»